подключаюсь к защитным чарам палатки и вывожу на стены изображение, как если бы мы находились без палатки. Вокруг ходят люди в черной форме, то ли военных, то ли охранников. Они все вооружены автоматическим оружием, в бронежилетах, касках. Прочесывает парк. Всюду виден свет фонариков. Ох, Яхан зажала себе рот. Это что, меня так ищут? Шепотом спросила она. Можешь не бояться говорить вслух. Изображение, всего лишь иллюзия. Нас никто не услышит и не найдет. Даже Богу для нашего обнаружения надо точно знать, где находится наша палатка, или же знать пароль, и, постоянно проговаривая его, просмотреть всю территорию планеты. В общем, шансы обнаружения гораздо меньше, чем шанс забеременеть от секса с презервативом. Глава 2. Утром проснулся от запаха гари. Выполз на кухню в том же, в чем и ложился спать, то есть голышом. Первый порыв был безудержно ругаться матом, но сдержался. Второй порыв был унести отсюда ноги и дождаться, когда в помещении закончится апокалипсис. А обнаружил я интересную картину. Кухня вся усыпана мукой, стол в сахаре, муке, каких-то обрезках овощей. На плите кипит кастрюля с чем-то и стоит сковорода с черной сгоревшей массой, которая жутко воняет. Посередине всего этого стоит испачканная по уши в муке обнаженная Яхан, которая паникует и явно не знает, за что взяться. Ухожу в спальню, надеваю трусы и беру волшебную палочку, после этого возвращаюсь на кухню. «Доброе утро!» Яхан повернулась на голос в мою сторону с паникой на лице. «Ашикаби сама, извините!» Чуть ли не плача протянула она. Подхожу к кастрюле, а там рис, который уже превратился в нечто крайне разварившееся бело-бурого цвета. Бурый цвет от того, что рис подгорел. По виду это напоминает мутанта. «Ты решила вызвать сатану на нашу кухню. Я хотела приготовить вам завтрак. Как-то видела по телевизору, как это делается, но у меня ничего не получилось». Яхан прикрыла лицо руками. После того, как она отвела руки, все ее лицо испачкалось в муке. Я с сомнением разглядывал результат готовки. Стараясь сдерживать смех, прокомментировал. «Ну, в принципе, этот рис, возможно, частично смог бы съесть голодный студент. Благо, я не студент, а всего лишь школьник, поэтому экспериментов ставить не будем. Иди в душ, помойся, я приберусь». «Хорошо». Расстроенная Яхан кивнула, после чего, будто робот, неуверенной дерганной походкой направилась в санузел. Несколько точечно использованных заклинаний Иваниска и проветривание помещения при помощи чар позволило быстро привести помещение в первозданный вид. Инвентаризация продуктов показала, что пострадало не так уж много павшего смертью храбрых продовольствия. Быстренько настругал салат из огурцов и помидоров, пожарил яичницу с колбасой и помидорами. Затем снял матрицу для заклинания создания пищи что с салата, что с яичницы. Матрицу в рунном виде тут же записал в новую тетрадь для заклинаний. К сожалению, старая книга заклинаний осталась в Сиднее в другом мире. Как раз когда раскладывал по тарелкам яичницу, на кухне появилась обнаженная Яхан с влажными волосами и эротично блестящими капельками воды на теле. «Присаживайся завтракать». Девушка села на указанное место и уткнула глаза в пол. «Простите, Ашикаби сама», Яхан говорила тихо, ее лицо выражало вселенскую печаль, словно речь идет не о сгоревшем рисе, а об уничтожении золотого запаса США. «Я испортила столько продуктов. Вы можете отругать меня, я понесу любое наказание». «Ху-ху-ху». Не сумел сдержать смех. «Ты так забавно выглядишь, как нахохлившийся котенок. С чего ты вообще взяла, что я буду тебя наказывать? Ведь и так понятно, что ты первый раз на кухне. Кто бы вас, детдомовских, учил готовить?» Посылаю девушке ободряющую улыбку. «Яхан, будь уверена, я в полной мере оценил твою попытку позаботиться об мне. Рад, что ты старалась ради меня, но давай в следующий раз будем готовить вместе. Я тебя всему научу. Так вы на меня не обижаетесь». Яхан подняла влажные глаза и с надеждой посмотрела на меня. Тут оставалось столько грязи, а тебе пришлось убираться за меня. Яхан, ну что ты такое говоришь? Разве можно за подобное обижаться? Это же были не последние продукты в голодный год. Уж горстку риса и луковицу с морковкой точно жалеть не буду. Я буду помнить их героями, павшими в нелегкой борьбе с начинающим поваром. Ху-ху-ху. Яхан слегка надулась от моего смеха. Яхан, не обижайся, это и правда выглядело забавно. Ты бы знала, как я в первый раз готовил. Представь себе, мне было 7 лет. Зима, на улице холод минус 20 градусов и я жутко голодный возвращаюсь из школы домой. А дома никого нет и холодина стоит жуткая, печь нетопленная. Печь? Спросила Яхан. Ты и такого не знаешь. Ты знаешь, что такое очаг для огня? Ну, конечно, нам рассказывали, что чтобы разжечь огонь, надо вырыть ямку, а лучше ее еще выложить камнями, тогда получится очаг. Яхан выпятила грудь, отчего оная заколыхалась и на несколько секунд приковала к себе мой взор своим гипнотическим эффектом. КХМ. Так о чем это я? Об очаге, напомнила довольная моей реакцией девушка. Так вот, печь, это выложенный из камня или кирпича очаг с трубой, выводящий дым на улицу. В печи жгут дрова и уголь для отопления жилища, на ней же готовят еду, в ней зачастую имеется духовой шкаф. В общем, это предок плиты, которой ты недавно пользовалась. Ваня-сан, вы что, жили в глухой деревне? Удивленно приподняла брови Яхан. Не совсем. Я жил в крупном городе, но у нас распространены частные дома, в которых не всегда есть газ. Так вот, пришел я маленький и голодный, а дома есть нечего. Обычно мать оставляла готовую еду, но в этот день то ли забыла, то ли срочные дела отвлекли, точно не помню. В общем, хлеба нет, крупы и макароны закончились, в холодильнике пусто. Что делать? Ну, не знаю. Яхан пожала плечами. Ждать прихода взрослых. Первые полчаса я так и думал, пока не задубел от холода. Потом натаскал дров и растопил печь. На печи вскипятил чай и стал пить горячий чай, чтобы притупить чувство голода. Но кушать хотелось все сильнее, а взрослые как назло не появлялись. Что же ты сделал? Мулатку увлек рассказ, она подалась вперед, внимательно слушая историю. Ну что, залез в буфет, нашел муку. Смешал муку с водой, в итоге получилось тесто. Попробовал на вкус, бяка. Пресно и невкусно. Нашел и достал банку варенья и бухнул в тесто один к одному. Разложил получившуюся массу по металлическим кружкам и поставил в духовку. Я предполагал, что таким способом получу пряники, ну или как минимум куличи. В общем, через некоторое время извлек из духовки готовый продукт. Нечто по виду и по характеристикам напоминающее булыжник. Но запах был вполне приемлемый, а чувство голода сильное от того, что в то утро у меня не было аппетита, я почти не позавтракал. В итоге я резюмировал, что это есть можно. Тем более, что полбанки варенья еще оставалось. Что, ты это съел? Яхан широко распахнула глаза. Представь себе, да. Вначале пытался эти мини-кирпичики грызть, но чуть зубы не поломал. Затем пытался резать ножом, но чуть не порезался. В итоге психанул и притащил молоток. Вытащил из тетрадей промокашки. Это такие листики, об которые надо было вытирать чернила с авторучки. Положил бумагу сверху кирпичика, после чего со злостью и криками расфигачил молотком, нанося множество ударов. Таким образом разбил пару пряников. Размачивая получившиеся крошки в чае, стал употреблять их с вареньем и в итоге даже наелся. Нас в МБИ всегда кормили, с гордостью заявила Яхан. Великое достижение. В моем голосе лишь глухой не различил бы ноток сарказма. Я это к чему рассказал, были времена, когда все мы не умели ходить, говорить, готовить. Но человек в течение жизни учится, в итоге наступает день, когда мы начинаем учить других. Нет ничего плохого в том, чтобы не уметь готовить, поэтому, Яхан, не расстраивайся из-за неудач. С тех пор, как я приготовил свое первое блюдо, мать начала учить меня готовить. Теперь наступил мой черед, Я буду учить готовить тебя, а ты потом научишь наших детей». Яхан замерла с мечтательной улыбкой и, приоткрыв рот, уставилась в потолок. «Наши дети!» – мечтательно протянула она, и на автомате стала кушать. Тут пришла в себя. Это невероятно вкусно. Что это за блюдо? Это самое элементарное блюдо, с которого начинают все. Яичница, или, если проще, жареные яйца. Только это продвинутая версия с жареной колбасой и помидорами. Что, разве помидоры можно жарить? Удивилась Яхан. Да, помидоры замечательный продукт. Их можно есть сырыми, жарить, варить, делать соусы, запекать, например, в пицце. Удивительно, я думала, что их только в салат кладут. Ты разве никогда не видела кетчуп? Конечно, видела, девушка кивнула головой. И часто ела. Так ведь кетчуп делают из помидоров. Или ты думаешь, отчего он такой красный? Ашикаби сама, вы научите меня искусству готовки. С надеждой спросила Яхан. Научу тебя всему, что знаю. Готовки, магии, магии. Изумилась Яхан. Но разве я могу научиться тому, что делаешь ты? Магии слова ты точно можешь научиться. Не скажу, что это будет просто, это займет года, а возможно десятилетия, но тебе она по силам. Алхимия, зельеварение и ритуалистика тебе тоже по силам. А вот с палочковой магией все несколько сложнее. Поскольку ты не универсал, то для изготовления волшебной палочки твои волосы и кровь не подойдут, а нужна мощная сердцевина-резонатор. У вас в мире водятся драконы или единороги? Нет, я о таком не слышала, Яхан отрицательно покачала головой. Жаль. В таком случае я подумаю, что можно с этим сделать. Расскажи о своих способностях подробнее, что умеешь, какие заклинания, как используешь. Могу перемещаться через тени в пределах видимости, и если поднапрягусь, то за несколько километров в место, в котором раньше была, могу спрятаться в тени. Яхан задумалась. Еще я владею ножами и на среднем уровне рукопашным боем. Удивительно. С твоей силой я ожидал большего, но если учесть, что и этого ты добилась методом тыка, то могу лишь низко поклониться твоему таланту. Ашикаби сама, вы считаете, что этого мало? Знаю о магии тени лишь в теории, но чтобы не быть голословным, давай покажу тебе единственное заклинание из магии тени, которое знаю. Ты внимательно следи своими чувствами, возможно, сумеешь повторить. Нашептываю и активирую заклинание эфирная форма и становлюсь бесплотным. Яхан, прищурившись, стала внимательно наблюдать за мной. Когда я стал бесплотным, она подошла к тени, бросаемой холодильником, и погрузилась в нее, после чего стала двумерной. Но через некоторое время обрела объем и стала такой же бесплотной, как и я в данный момент. Раньше я так делать не пробовала, констатировала Яхан, подойдя ко мне. Она провела руку через стол. Рука прошла насквозь. Девушка немного поигралась. Удивительно. Ваня-сан, я не чувствую в тебе силы тени, но ты смог стать бесплотным, но сейчас чувствую, что мы с тобой используем одну и ту же силу. Как так? Это магия слова. Эта школа магии позволяет использовать магу любого направления заклинания любой школы магии путем зачитывания заклинания с последующей активацией. Заклинание можно заготавливать впрок и подвешивать в ауру или в магический жезл либо посох. Чем сильнее маг, тем больше заклинаний в свернутом виде он может хранить в ауре и тем более сильные заклинания он может применять. Конкретно это заклинание называется эфирная форма. Оно позволяет волшебнику на некоторое время стать бесплотным и проходить сквозь материальные объекты. Однако, маг не способен проходить сквозь те объекты, которые содержат эфир. То есть живые люди, животные, духи, защитные заклинания, артефакты и тому подобное. Отменяю заклинание, поскольку почувствовал, что использовал почти всю ману. Яхан появилась из тени, перейдя на физический план из эфирного. Это было потрясающе, восхищенно произнесла Яхан. А ты знаешь еще что-то из магии теней? Как говорил ранее, только теоретически возможные заклинания. Для их создания на основе магии слова мне понадобится по нескольку месяцев на каждое, но тебе пока заклинания магии слова будут бесполезны. Ты расскажи теорию, а я попробую повторить», — подсказала девушка. «Что же, это неплохая идея. Для начала попробуй создать несколько теневых щупалец, при помощи которых сможешь манипулировать реальностью. Все маги тени должны так уметь и обычно обучаются подобному раньше, чем теневой телепортации. Но вообще, на низких уровнях маг тени должен уметь подслушивать и подглядывать через тени вначале в пределах визуальной видимости, затем с опытом и ростом сил и на дальних расстояниях даже не видя объекта. На более высоком уровне маг тени способен временно придавать теням материальность, например, создавать из теней иглы, ножи, пули, которые можно метать в противника или же нарезать хлеб. Продвинутый маг может читать мысли разумного через тень, видеть прошлое предметов по его тени, внушать мысли, воздействуя через тень. Можно создать подобие доппеля, но на основе магии тени. Доппеля? Вопросительно приподняла брови Яхан. Что это такое? Это материальная иллюзорная копия живого существа, способная к самостоятельному действию и воздействию на реальность. Доппель имеет память существа, с которого была снята матрица. Чем выше уровень владения доппель магией, тем более совершенные доппели выходят, вплоть до полной копии мага с его памятью и способностями. Качественный доппель может колдовать. То же самое можно сотворить при помощи магии теней, теневой доппель. А можно сделать менее сложную версию, иллюзорный теневой клон, который будет лишь иллюзией, повторяя действия создателя. Можно наложить на себя теневую иллюзию. Вообще, магия теней прекрасно подходит для использования в качестве иллюзий, в том числе и материальных. Любое заклинание из магии иллюзий можно переложить на магию теней, ведь фактически что тени, что иллюзии — суть манипуляции со светом. Другой вопрос, что это лишь на поверхностном уровне, а на более глубоком, магия теней взаимодействует с пространством, подпространством, инфосферой. Неужели магия теней насколько разнообразна и могущественна? Спросила Яхан. Смогу ли я когда-то овладеть подобным? Конечно, сможешь. С твоей силой и склонностью ты способна освоить все умения магии теней. Я тебе помогу. Думаю, лет за 10-20 ты сможешь подойти к возможности манипуляции с инфосферой и ментальным воздействием. До этого еще надо дожить, печально произнесла девушка. Думаешь, нам не дадут жить? Один герой из фильма говорил: нет человека, нет проблемы. Если нам будет грозить опасность, то у нас есть выбор, либо переместиться в другой мир, либо грохнуть этого вашего олигарха, Минака или прочих, кто будет против нашей спокойной жизни. Но его же охраняют Сакири и собственная мини-армия, взволнованно произнесла Яхан. Уж поверь, у магов есть множество способов убийства себе подобных. Хоть я и не убийца, но петухам головы без зазрения совести рубил, а они мне ничего плохого не делали. Людей уже приходилось убивать, и хоть это дело до крайности противное, но если сильно прижмет, то лучше мы, чем нас. Если раздобудем кровь или волосы этого Минаки, то могу при помощи вольтования сотворить с ним что угодно. Но ты беспокоишься не о том, сейчас для нас важно другое – замаскироваться. У тебя слишком приметная одежда, это раз, магическая печать, при помощи которой за тобой следят, это два. Ну и нам надо выбрать более спокойное место для палатки, например, арендовать небольшую комнату, а уже в ней поставить палатку. Но у меня больше нет другой одежды. Девушка развела руки в стороны, отчего ее груди заколыхались, вновь гипнотизируя меня. Они все манят и манят своим колыханием, тихо говорю вслух, сближаюсь с Яхан и целую ее. Сметаю со стола всю посуду и кладу девушку на него. После секса пришлось вновь пустить в ход волшебную палочку, очищая кухню и восстанавливая посуду. Весь день делал амулеты, накладывающие на внешность иллюзии. Амулеты сделал в виде пластмассового черного кругляша, подвешиваемого на веревочку на шею, с двойной подпиткой, от рунного круга и от ауры мага. То есть, если амулет полежит часиков 10 отдельно от мага, то накопит маны на час работы. После того, как мана закончится, он будет тянуть ману из ауры мага. Себе сделал корректировку внешности под японца, чуть более раскосые глаза, чуть смуглее кожа. Девушке сделал аналогично раскосые глаза, придающие азиатские черты лица, только ее кожа наоборот становится светлее. Затем быстренько сварил зелье для роста волос, кинув в качестве образца волос Яхан. Свои волосы сбрил в ноль и применил зелье по назначению. За полчаса волосы отросли до лопаток, и я из блондина превратился в брюнета. «Ашикаби сама, вам очень идет», — произнесла Яхан, увидев меня с новой прической. «Спасибо, Яхан. Только вот не знаю, оставить такую длину или обрезать волосы», — отвечаю, крутясь перед зеркалом. «Оставляй так, очень красиво», — Яхан смотрела на меня с загадочной улыбкой. «Ашикаби сама, а сколько вам лет?» 15. Ты такой маленький». Яхан была чрезмерно удивлена. «Я думала, ты старше. Ну, что тебе лет 18? Это не я такой, это жизнь такая. Потрепала меня в последнее время. Ха, я старше тебя», — гордо заявила девушка. «Мне 18 лет. Ну и что с того? Жизни-то ты не знаешь. Что ты там видела в своем детдоме? Вас в город вообще выпускали?» «Нас не выпускали с территории МБИ», — ответила девушка. «Иногда давали смотреть телевизор, учили читать, писать, наукам всяким. Но в основном тренироваться заставляли и в экспериментах участвовать. Какой кошмар! Вас что, ни в музей не водили, ни в летние лагеря не отправляли?» «Нет», — Яхан поникла головой. «Блин, да что за место у вас такое? Помню, нас со школы постоянно водили в музеи, театры, цирк. Так там всегда вместе с нами, с обычными школьниками, были детдомовские дети. Их всегда бесплатно пускали в такие места. И насколько знаю, в летние лагеря их на лето отправляли. Да, ребята там не лаптем щи хлебают, но все же о жизни достаточно знают. Вы же, как тепличные растения, о реальной жизни знаете лишь по телевизору, а еще к тому же маги, пусть и слабо обученные. Вот, допустим, твоя одежда. Кто вообще тебя надоумил так одеться? Нам одежду выдавали», — девушка пожала плечами. «А что с ней не так? В целом выглядит неплохо, но слишком вызывающе. Настолько откровенно одеваются лишь девушки легкого поведения, то есть проститутки, торгующие за деньги своим телом, или для особых мероприятий, например, на дискотеку пойти. Но не постоянно же в таком ходить. У вас там что, все так одеваются?» «Нет, все одеваются по-разному», — Яхан задумалась и выдала. «У большинства тела менее прикрыты, купальник и шорты, например, даже оружие спрятать негде. Некоторые одеваются в облегающие комбинезоны или в традиционную японскую одежду. Складывается ощущение, что у вас подбором одежды занимаются извращенцы. Я несколько стесняюсь спросить, вдруг тебе об этом не хочется говорить», — делаю небольшую паузу, собираюсь с мыслями и набираюсь решимости. «Ну, понимаешь, я слышал, что в детдомах девушкам приходится нелегко, все рано становятся из девушек женщинами и в большинстве случаев недобровольно. Вас там насиловали. Можешь не отвечать, я все пойму и приму тебя в любом случае. Просто если да, то это нельзя оставлять безнаказанным». «Нет», — возмущенно воскликнула Яхан. «Нет», — уже более спокойно сказала она, — «такого не было. Нам говорили, что первым и единственным нашим мужчиной должен стать Ашикаби». «Фух», — облегченно выдыхаю. «Я уж почти и забыл про печать». «Да, повезло вам. Они наверняка знали о функции печати, делающей принудительный импринтинг на первого, чей образец генного кода попадет в вас. Все же есть от этой печати и какая-то польза. Ваня-сан, а когда ты будешь меня учить магии? Давай прямо сейчас». Во второй комнате трансфигурировал пару кресел, и мы сели в них. Зачитываю заклинание «Телепатическая связь» и активирую его, связывая наши сознания. В отличие от легилименции, это иная связь, двухсторонняя. «Яхан, Я сейчас буду использовать заклинание и передавать тебе все ощущения и нюансы. Будь внимательна. Мысленно передаю девушке. Ашикаби сама, я слышу вас в своей голове, произнесла вслух девушка, но я услышал и мысленную речь. Мы связаны мысленно заклинанием, говори мысленно, я тебя услышу, пока оно действует. Хорошо, Ашикаби сама, мысленно передала Яхан. Я готова. Активирую духовное зрение и начинаю разглядывать ауру девушки. После чего деактивирую и вновь активирую. Только что я активировал навык духовное зрение. Ты поняла, как это делать? Простите, Ашикаби сама, но это слишком сложно. Могли бы вы повторить еще раз? Яхан была слегка расстроена. Не расстраивайся, магия, это тебе не за 5 секунд получить все и сразу. Это долгий труд. Буду показывать, сколько необходимо. В итоге еще около 50 раз демонстрировал навык и контролировал попытки девушки повторить. В этот день у нее ничего не вышло. На сегодня достаточно, у меня мана на нуле и устал уже, произношу вслух, разрывая телепатическую связь. Хорошо, Ваня-сан. Принял душ и пошел в кровать. Словно дожидаясь меня, в кровать скользнула Яхан и прижалась ко мне. Естественно, не стал сдерживаться, и мы занялись любовью. Наутро учил девушку готовить. Вначале под моим чутким руководством она сварила кофе, и уже попивая ароматный напиток, приступили к приготовлению простейшего блюда – яичницы. Точнее, я пил кофе, а девушка готовила. Вначале разогреваешь сковороду и наливаешь в нее немного растительного масла. Ваня-сан, а почему растительное? Можно и сливочное масло или сало использовать, но они будут пахнуть, придадут специфический привкус, и сливочное масло еще даст некрасивые черные точечки в блюде. Что такое сало? Яхан проявила неподдельный интерес, готовка ее увлекла. Сало – это подкожный свиной жир. Обычно его солят или коптят, после чего его можно употреблять в пищу. Очень вкусное блюдо. Поскольку это жир, на нем тоже можно жарить некоторые блюда, например, картошку. Ум-эм. Девушка кивнула и со сосредоточенным видом уставилась на сковороду. А когда разбивать яйца? Для определения этого момента надо капнуть капельку воды на сковороду. Как только масло зашипит, можно разбивать яйца. Либо же, если что-то предварительно жаришь, например сосиски, бекон, помидоры, яйца разбивают в тот момент, когда продукт обжарится и останется обжарить одну сторону. Переворачиваешь продукт и сразу разбиваешь яйца. Девушка, высунув язык, намочила палец и словно сапер, работающий с бомбой, медленно поднесла руку к сковороде и капнула на нее. Зашипела. Радостно выдала Яхан. Значит, можно разбивать яйца. Киваю в ответ. Яхан собиралась ударить яйца о дно сковороды. Постой. Яйца надо разбивать не как ты собралась, а надо взять нож, ударить посередине яйца и после этого, разломив скорлупу, вылить содержимое на сковороду. Яхан кивнула, взяла самый огромный тесак для рубки мяса, подкинула яйцо над сковородой и резким движением разрубила его напополам. Затем подхватила 2 половины скорлупы и вылила их на сковороду. Я правильно сделала. Она пристально посмотрела на меня. Отрицательно качаю головой, стараясь не заржать в голос. Давай покажу, как надо. Подхожу и разбиваю следующее яйцо как положено. Девушка внимательно следила за мной и повторила действия точь в точь. В общем, яичницу она приготовила, даже не спалила. Пока до процессов сложнее варки пельменей и жарки яичницы ее допускать нельзя. Молодец, Яхан, вкусно вышло. Спасибо вам, Ашикаби сама. Яхан поклонилась мне. Пожалуйста, обращайся. А теперь пошли тренироваться. Яхан, ты вроде бы каким-то боевым искусством владеешь. Меня обучали рукопашному и ножевому бою, но я не лучший боец. Ничего страшного, ты же маг, а нам главное магией хорошо владеть. А рукопашный бой вещь, конечно, нужная, но это уже крайний аргумент. Мы приступили к тренировке. Я выполнял свой комплекс, девушка свой. Затем мы долго постигали духовное зрение. Прервались ближе к обеду, и я учил девушку варить борщ, чтобы она ощутила чувство причастности, позволил ей нарезать ингредиенты. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. К вечеру у Яхан получилось активировать духовное зрение, а это как на велосипеде кататься. Один раз сумел удержать равновесие, дальше пойдет уже само. Девушка была очень рада успеху. После бурной ночи на третий день пребывания в этом мире занялся исследованием печати Сакири. Хмм, а если так? Рассуждаю вслух, уже который час исследуя печать. Что там, Ашикаби сама? Пока смог обнаружить модуль, при помощи которого тебя могут вывести из строя другие одаренные. Достаточно точечно подать ману в печать и тебя полностью парализует, погрузив в коматозное состояние, сравнимое с клинической смертью. Мне это совершенно не нравится. Ашикаби сама. Начало Яхан. Нас обучали, что для выведения из строя Сакири надо дотронуться до печати и произнести молитву. После этого положено вызывать МБИ и дожидаться их приезда. Сотрудники компании должны забрать тело побежденной Сакири. Вот как? Любопытно. То есть, компания планирует вернуть как минимум часть птичек, и скорее всего, у них имеется артефакт, позволяющий вывести Сакири из подобного состояния. Но зачем им птички, уже прошедшие импринтинг? Разве что для экспериментов. Но это неразумно. Может ли быть у них предусмотрена возможность перезапечатления? Теоретически такое возможно, но практически на это должно уйти столько маны, что даже страшно представить объемы, как и сложность ритуала или заклинания. Это если не уровень длани, то близко к этому. Что такое длани? Сакири проявила неподдельное любопытство. Это сверхмощные заклинания, сравнимые с воздействием уровня богов. Можно ли что-нибудь сделать со знаком, чтобы меня не смогли таким образом победить другие Сакири? Спросила Яхан. Как раз думаю над этим. Есть идея. Пока не отвлекай меня, тренируй духовное зрение. Ухожу на кухню и начинаю варить красящее зелье с добавлением своей крови для нанесения татуировки. Через полчаса с готовым зельем вернулся в комнату. Раздевайся и ложись на живот. Хорошо, Ашикаби сама. Радостная улыбка осветила лицо Яхан. Она в момент избавилась от всей одежды. Вообще-то, я имел в виду верхнюю часть одежды, но так даже лучше. Лежи и не дергайся. Может быть больно, но ты терпи, это мой первый опыт подобного рода. Авторучкой рисую девушке вокруг печати пентаграмму, заключенную в круг. Печать оказывается заключенной в центр пентаграммы. Вписываю в пентаграмму руны условия. Дальше трансфигурировал иглу и начал долгий процесс нанесения татуировки при помощи зелья. По окончании нанесения рисунка влил в него весь свой резерв маны. Духовным зрением рассматриваю печати, они обе работают замечательно. Теперь я единственный, кто имеет доступ к печатям, а все прочие воздействия иных лиц, наподобие попыток вывести из строя мою девушку, отследить или использовать иные недокументированные функции печати стало невозможным. Если провести аналогию, то в доме была дверь, на которой стоял хиленький замочек и которую мог открыть кто угодно. Под этой дверью подразумеваю изначальную печать Сакири. Сделал перед дверью пристройку и поставил свою стальную дверь с мощным замком, который открывается лишь для меня. Все, кто придет, чтобы войти в старую дверь, он и на месте не обнаружит. Все, закончил. Можешь вставать и любоваться красотой. Ашикаби сама, что это вы сделали? Яхан с интересом рассматривала себя в зеркале. Немного криво получилось. Это печать, ограничивающая доступ к другой печати. А то, что кривовато немного, не страшно, главное, что работает. Я все же не тату-мастер, да и бил рисунок не специальной иглой, а кустарным способом. То есть меня теперь не смогут отключить при помощи молитвы. Яхан обрадовалась. Ага, облезут. Пошли ужинать, нам предстоит провести один ритуал. После ужина расчистил вторую комнату и начертил на полу пентаграмму. Вписал ритуальные знаки. Что это и для чего? Спросила девушка. Эта фигура называется пентаграмма. Становись в центр, не задевая линии и знаков. Девушка зашла в центр пентаграммы. Я продолжил пояснять. Ритуал, который ты сейчас пройдешь, предназначен для закрепления в теле души. Многие демоны могут вырвать душу мага из тела, но прошедшим через подобный ритуал это не страшно. Провел ритуал гораздо проще, чем в прошлый раз. Тогда использовал ритуал на себе, а это несколько сложнее, чем на ком-то другом. Все, можешь выйти из круга. Ничего не почувствовала. Покидая пентаграмму, Яхан жмурилась, словно пыталась прислушаться к своим чувствам. «Яхан, а ты духовное зрение активировала?» «Нет». Плечи девушки слегка поникли. «В таком случае ничего удивительного, что не почувствовала». Остаток вечера начитывал заклинания. На ауру Яхан навесил 6 личных защит, на моей держится лишь одна. Затем подвесил в ауру полюбившееся заклинание щупальца и уже опробованное защитное заклинание эфирные доспехи. Затем забил полезными заклинаниями посох, и лишь после этого отправился в объятия Морфея. Утром четвертого дня сквозь полусон нащупал что-то мягкое. Пощупал, приятно. Рядом чуть ниже нащупал еще одно такое же мягкое и приятное. Интересно, что бы это могло быть? Неужели девушка? Откуда у меня в постели девушка? Открываю глаза и обнаруживаю внимательно смотрящую на меня Яхан, на лице у которой расползалась широченная улыбка. Блин, забыл, что теперь живу с девушкой в другом мире. Девушка, это замечательно. Особенно молодому организму с утра. Тут же начинаю приставать к ней. После того, как снял напряжение с красавицей, мы вместе приняли душ, где еще раз сняли напряжение. На завтрак готовили омлет, запеченный в духовке, чтобы подошел и стал пушистым. Ну что, у нас заканчиваются продукты и пора уже пойти в город, начать поиски жилья. Говорю девушке после завтрака. Это замечательно. Наконец, увижу город, а то видела его лишь мельком, когда искала тебя. Яхан обрадовалась и побежала одеваться. Яхан, милая, а ты ничего не забыла? Иду за девушкой, и, как ожидал, обнаруживаю ее, надевающую старую юбку. Что такое? Яхан внимательно посмотрела на меня. Твоя одежда, отрицательно качаю головой. Но мне больше нечего надеть, Яхан нахмурила брови. Достаю купленную для себя одежду и при помощи трансфигурации подгоняю размер под девушку и слегка меняю фасон. Кроссовки подверглись минимальным изменениям, лишь слегка уменьшились в размере, что проще, чем увеличивать и не вредит вещи. Таким образом, девушка обзавелась синими джинсами и черными с зеленой подошвой и шнурками кедами. Мужская рубашка даже не была подвергнута трансформации, Яхан попросту повязала мою клетчатую сине-белую рубашку узелком чуть ниже груди, оставив открытым живот. Место ошейника занял маскировочный амулет. Я надел охотничий костюм, представляющий собой летний камуфляж с зелеными пятнами различных оттенков. Эта одежда была выбрана из-за больших карманов, в один из которых поместилась волшебная палочка. Поскольку камуфляж мешковатый, то концентратор не было заметно, а резинки на рукавах и штанинах скрыли все мои браслеты. Мы представляли собой пару молодых людей азиатской внешности, немного выделяясь лишь своей одеждой, но посчитал, что для молодежи это в порядке вещей. Насколько знаю, большинство наших ровесников часто стараются выделиться, одеваясь совсем уж странно, и почти все окружающие это игнорируют, как само собой разумеющееся, кроме бабулек, любящих поскандалить, но тем достаточно любого повода. Мне и самому порой хочется сделать что-нибудь такое вызывающее, например, выбрить на голове иракез. Наложил на Яхан маглоотталкивающие чары, у себя активировал часы с аналогичным заклинанием, наложил на нас с обоих дезиллюминационные чары, и лишь после этого мы покинули палатку. Активировал чары на палатке, она быстро собралась в компактный сверток, который тут же убрал в многомерный карман. Глава 3. Когда мы дошли до выхода из парка и немного прошлись по улице, деактивировал дезиллюминационные чары. Когда мы проходили мимо кафе быстрого питания, Яхан не спускала с витрины голодного взора. «Ашикаби сама, а можно, мы зайдем покушать?» «Конечно». Мы зашли в заведение общепита. «Яхан, что будешь? Можно всего и побольше». На меня взглянули голодные умоляющие глаза. «Ху-ху-ху, конечно можно. Для тебя все что угодно, хоть звезду с неба, хоть трамвай на скаку остановлю». Как раз подошла наша очередь. Парень по ту сторону стойки воскликнул. «Свободная касса. Что будете заказывать? Вон то все», показываю за спину продавцу. «Простите». Молодой человек непонимающе посмотрел на меня. «Что именно?» «Ну, вон, сзади вас на большой металлической фиговине бутерброды разные лежат, все упакуйте нам». Продавец смерил меня странным взором, словно прикидывая, влезет ли все заказанное в мое тщедушное тело или же я шучу. «Вам с собой или тут будете кушать?» «Сам как думаешь». Продавец стал собирать все бутерброды в бумажные пакеты. «Картошку будете брать?» – спросил продавец. «Напитки, соусы?» «Да, 4 картошки, по 5 соусов разных и 4 молочных коктейля». Мы и Яхан сели за столик, таща каждый по подносу, заполненному пакетами с едой. Яхан стала уплетать один за другим бутерброды. «Яхан, не мог не заметить, что тебе требуется больше пищи, чем обычному человеку. Скажи, все сакири много едят?» «Ммм». Девушка проживала очередной бутерброд. «Да вроде нормально едим», пожала она плечами. «Это просто ты мало кушаешь, а все сакири едят аналогично». Активирую духовное зрение и начинаю отслеживать модули на печати у девушки на шее. «Ашикаби сама, вы сейчас рассматриваете меня духовным зрением?» «Да». «Что, есть что-нибудь интересное?» Девушка от любопытства даже прервала процесс поедания горы еды. «Кое-что обнаружил. У тебя немного ускоренный метаболизм и регенерация, но даже так не должна была быть столь высокая потребность в пище. Сейчас, зная, что примерно искать, сумел обнаружить интересный модуль печати. Он стимулирует метаболизм для повышенной выработки праны, которую пропускает через печать, добавляет часть маны от резерва, и укрепляет этим коктейлем твое тело. Полагаю, что у тебя должно быть отменное здоровье и живучесть. Скажи, ты когда-нибудь болела?»